для тебя, Господь мой, один путь, Иисус, я живу для тебя, Господь мой. Бог, ты наш путь, Бог, ты наш путь.